Выйдя из здания, где располагался литературный клуб, мы пошли между изгородью и мрачным школьным корпусом. Обогнули его и добрались до второго склада спортинвентаря. Минато написала снова. «Загляните внутрь через окно». Она лишь прислала указание, самой девушки поблизости не было. Но меня это не заботило. Приглушая шаги, я прокрался к выкрашенной в белый цвет стене склада и обнаружил рядом с углом небольшое окно. До него было метра два. Даже если встать на цыпочки, будет трудновато заглянуть внутрь. Но, к счастью, рядом оказалась парта, какие стоят в классах. Неужели Минато притащила ее со склада мебели? Я велел Харе придержать парту, не разуваясь, залез на нее и заглянул в окошко, покрытое тонким слоем пыли. Хара нервно переступал ногами на месте и быстро заморгал. Сквозь пыльное окно мне открылась смехотворная картина. Два четвероногих животных слились воедино. Они высунули и переплели языки. Разделись, облизали друг друга. Один из них остался стоять, а другой опустился на колени. Послышался чавкающий звук, словно мяли фарш. Два животных соединились в одно. Цепочка их действий казалась забавной. Лицо у парня причудливо напряглось, рот наполовину открылся. Симптомы дебилизма. Мои плечи задрожали от смеха. «Пощадите, ребятишки! И почему я стараюсь оставаться незамеченным? Разве они пугают меня? Они меня заставляют прятаться? Смешно! Как бы живот не надорвать от смеха! Смешно, смешно, смешно! Мне смешно!» Хара, которого я притащил с собой, оторопел, а я смеялся. Снова заглянул в окно. Парочка остолбенела целиком и полностью, а не только в привычных местах. И глядела на пыльное окно, на мою физиономию в нем. Я смеялся. Сиганул с парты и притянул к себе Хару. Тот едва не споткнулся. Я достал из кармана телескопическую дубинку. Кусок укрепленного пластика длиной 24 сантиметра. И я пошел. Пнул дверь склада, и та с грохотом распахнулась. Фусими глядел на нас. Танаба смотрела на нас. Оба почти полностью голые. Выглядели как придурки. Невероятные придурки. Как бы живот не надорвать. Фусими что-то кричал мне, кричал что-то и Харе, на что уставились мудозвоны. Наверное, что-то в таком духе. От этих воплей Хара весь съёжился, а я смеялся. Фусими повысил голос еще больше, неся неразборчивую околесицу. Танаба молчала, а я же смеялся. Стук моих ботинок по полу звучал словно мелодия. В полумраке висел запах пота, пыли и телесных выделений. Я поднял прут из усиленного пластика, и Фусими наконец-то заметил его. Я смеялся. Взмахнул дубинкой по правой руке, правой руке, правой руке. Левой ноге, левой ноге, левой ноге. Крик перешел в стоны. Мой слух прояснился. То, как Фусими загнулся, прикрывая нижнюю половину тела, выглядело по-настоящему весело. Раздался смех. Мои голосовые связки сотрясали воздух, череп, барабанные перепонки. Я смеялся. Всучил тупящему Харе дубинку в руки, ткнул пальцем в Фусими. «Давай, возмести ему все то, что он тебе сделал». Хара уставился на меня округлившимися глазами. Одеревеневшие губы скривились в подобие улыбки. «Давай», — сказал я Харе. «Давай живо», — сказал я Харе. «Быстро взял и сделал», — сказал я Харе. Заплаканный Хара выдавил из себя улыбку, но хотя бы прекратил без конца моргать. Он глядел на меня, а я повторил «давай». Дрожащая рука взмахнула дубинкой. Первый удар пришелся на плечо. Я снова с воодушевлением подбодрил его. Хара махнул дубинкой снова. Боялся, но махнул. Вмазал так, что потрясенный до глубины души Фусими не посмел ответить. Боясь, что когда-нибудь его опять будут задирать, Хара лупил дубинкой, не сдерживаясь. Раньше Хара защищался лишь тем, что молчал и терпел. Теперь же все перевернулось с ног на голову. В каком-то смысле это была расплата. Хара воздавал за все унижения, которым подвергался до сих пор. Его использовали как грушу для битья, заставляли раздеваться и ползать по классу. Гордость, достоинство и самоуважение растоптали в пыль. Вырвали с корнем. Расплата, возвращение долгов. Долги надо непременно требовать назад. Хара перешел на виск, что-то завопил, на что было не разобрать. «Хватит меня бить!» — взмолился Фусими сквозь слезы. Хара не прекратил. потому что просто-напросто не мог остановиться. Я смеялся, Хара смеялся и махал дубинкой. Еще раз, еще раз. Наш искаженный эхом смех разносился по складу. Хара бил снова и снова. Никто бы сюда не пришел, и Хара это знал. Знал по собственному опыту. И поэтому наносил удар за ударом, удар за ударом. Голая до пояса Танаба прикрывалась блузкой и ошарашенно глядела на избиение Фусими. Я плотно закрыл дверь на склад и сел перед ней. Хара что-то сказал Фусими, и тот скинул с себя оставшуюся одежду. После чего Хара достал смартфон и навел на парня. Плачущий Фусими, распухший и покрасневший рукой, принялся дрочить свой член, на котором все еще болтался презерватив. А Хара снимал все это на телефон. Поди, Хара вытворял то же, что утворяли с ним. Потому я не испытывал никакого сочувствия к жертве. Только ржал во всё горло, наблюдая за действом. Фусими что-то вопил и при этом продолжал надрачивать. Сплошной абсурд. Не увидел бы такое своими глазами, в жизни не поверил бы. Каждый раз, когда рука Фусими останавливалась, Хара наносил удар дубинкой, и ссадина Фусими увеличивалась. «Вы вообще поехавшие, да?» Наконец закричала Танаба, глядя на своего покрасневшего, а местами посиневшего парня. Отвлекшись от своего увлекательного дела, Хара поглядел в лицо Танаба. Ничего не сказал, ничего не сделал, просто глядел на нее. Допустим, поехавшие, и что с того? Вот что означал его взгляд. Танаба поглядела на меня. Я поднял указательный палец и ткнул им в сторону Хары и Фусими. Подал ей знак, чтобы она молча смотрела. Побледневшая сука закрыла рот. Фусими не прекращал мастурбировать правой рукой, разноцветный от ударов. Я начал насвистывать ту же мелодию, что и вчера. Изумительную грацию. Слова у песни были вот такие. Изумительная грация так сладко зовет, и жалких отбросов, как я, вдруг спасет. Атмосфера на складе спортинвентаря стала еще забавнее. Звуки ударов мощно сотрясали тело. Однажды, себя потеряв, обрел вновь. Не видел ничего, а теперь вижу все. Разворачивающееся у меня на глазах действо бросало вызов привычному положению вещей. И именно потому эмоции бушевали во мне. Смех лился сам собой. Хара хлестал Фусими. Слабый одолел сильного. Развитие событий, прям как во всем известной драме с внезапными поворотами сюжета. Смех и звуки ударов раззадорили шквал эмоций в моем очерствевшем сердце. Бурные эмоции, которые долгое время оставались под замком, пьянили. Удар, удар, удар. Словно зачарованный, я не отводил взгляда от сцены передо мной. В голове зазвучали хлопки в ладоши. И они благословляли нас.